Десятое. Элли умерла в Нью-Джерси. И сама Элли, и Джим, ее муж, который тоже был родом из штата Вирзил, похоронены на кладбище Краун-Хилл в Индианаполисе. Там же покоится и поэт Джеймс Уиткомб Райли, певец мужланов, убежденный холостяк, пьяница и дебошир. И всеобщий любимец Джон Диллинджер, знаменитый в 30-е годы грабитель банков. И наши родители Курт и Эдит, и младший брат отца Алекс Вонигут, выпускник Гарварда, страховой агент, который всегда обращал внимание на все хорошее, что происходило вокруг, и каждый раз говорил вслух и с чувством: «Как же здорово, правда?» Все они похоронены здесь, как и родители наших родителей, и их родители тоже: пивовар, архитектор, торговцы и музыканты, разумеется, с женами, все в сборе. Джон Диллинджер, мальчишка с фермы, однажды сбежал из тюрьмы, угрожая охранникам деревянным пистолетом, который он выстрогал из доски от разбитого стирального корыта и выкрасил в черный цвет сапожной ваксой. Он был такой выдумщик. Будучи в бегах, грабя банки и скрываясь в глуши, Диллинджер написал Генри Форду восторженное письмо, в котором поблагодарил старого антисемита за то, что тот выпускает такие шустрые и проворные машины, как будто специально созданные для того, чтобы уходить от погони. В те времена еще было возможно уйти от полиции, если ты лучше водил машину и ехал на более мощном автомобиле. Кстати, о птичках. Вот пример честной игры. Зато мы и ратуем здесь, в Америке. Равные условия для всех. И Диллинджер грабил только богатых, брал только банки с вооруженной охраной и всегда только сам и в открытую. Диллинджер не был хитрым и жадным до денег мошенником. Он был настоящим спортсменом. Наши школьные библиотеки до сих пор подвергаются периодическим чисткам на предмет выявления и ликвидации подрывных элементов, то есть книг, вредных для юношества. Однако две самые вредные книжки остаются нетронутыми и не вызывают вообще никаких подозрений. Одна из них – это история о Робине Гуде. Джона Диллинджера уж никак не назовешь высокообразованным человеком, но даже он вдохновился идеями этой книги. Для него она стала программой, каким должен быть настоящий мужчина, причем не только программой, но и прямым руководством к действию. В те времена детям из простых американских семей, не озабоченных интеллектуальным развитием, не забивали мозги бесчетными историями из телеящика. Им читали какие-то книжки, но редко и мало. И сами дети читали не так, чтобы запоем, и поэтому запоминали истории из книг и, может быть, даже чему-то учились. Во всем англоговорящем мире читали «Золушку» и «Гадкого утенка», и истории про Робина Гуда. И есть еще одна вредная история под стать Робину Гуду, которая, в отличие от «Золушки» и «Гадкого утенка», насквозь пронизана неуважением к общепринятым авторитетам. Я имею в виду житие Иисуса Христа, как оно описано в Новом Завете. По приказу Эдгара Гувера, директора ФБР, холостяка и гомосексуалиста, ФБРовцы прикончили Диллинджера, расстреляли в упор, когда он выходил из кинотеатра со своей подружкой. Он никому не угрожал, не размахивал пистолетом, он не рванулся бежать, не попытался укрыться в толпе. Как и все остальные, кто был в кинотеатре, он просто вышел в реальный мир после кино, пробуждаясь от грез. А убили его потому, что он слишком долго выставлял ФБРовцев просто-напросто шляпными болванами. В то время все поголовно сотрудники бюро носили мягкие фетровые шляпы. Это было в 1934 году, мне было 11, Элли 16. Элли горько рыдала и бесилась от злости, и мы оба отчаянно ругали девицу, с которой Диллинджер был в кино. Эта сучка, по-другому ее не назовешь, рассказала федералам, где будет Диллинджер в тот вечер. Она сказала, что наденет оранжевое платье. А невзрачный, непримечательный парень, который выйдет с ней из кинотеатра, это и будет тот самый опасный преступник, которого педерастичный директор ФБР объявил первым врагом государства. Эта девица была венгеркой. Как говорится в старинной пословице, у кого есть в друзьях венгр, тому уже не нужны враги. Потом Элли сфотографировалась рядом с могилой Диллинджера на Краун-Хилл, недалеко от кладбищенской ограды на 38-й улице. Я сам иногда приходил туда стрелять ворон из полуавтоматической винтовки 22-го калибра, которую наш повернутый на огнестрельном оружии отец подарил мне на день рождения. В то время вороны считались врагами рода человеческого, им только дай, поклюют весь урожай. Один мой знакомый мальчишка подстрелил беркута. Вот это был размах крыльев. Элли ненавидела охоту такой лютой ненавистью, что я бросил это занятие, и наш отец тоже. Я уже где-то писал, что папа увлекся оружием и охотой, чтобы доказать всем и вся, что, несмотря на свою сопричастность изящным искусством, он был архитектором, живописцем и гончаром, он настоящий мужик, а не какой-то изнеженный женоподобный хлюпик. Я сам не раз говорил на своих выступлениях, если вам хочется по-настоящему расстроить родителей, но у вас не хватает смелости заделаться гомосексуалистом, вы всегда можете стать человеком искусства. Папа нашел другой способ продемонстрировать свою мужественность. Он стал ходить на рыбалку. Ну а потом Берни, мой старший брат, испортил ему и это удовольствие тоже. Он сказал папе, что с тем же успехом можно было бы заколачивать гвозди микроскопом или расплющивать молотком швейцарские часы. На пикнике в 2001 году я рассказал Килгару Трауту, как мой брат с сестрой довели отца до того, что тому стало стыдно за свое увлечение охотой и рыбалкой. Траут в ответ процитировал Шекспира: «Во сколько раз острей зубов змеиных неблагодарность детища?» Траут был самоучкой, он даже не окончил среднюю школу. Я слегка удивился, что он цитирует Шекспира, и спросил, много ли фраз из работ этого замечательного драматурга он знает вот так наизусть. Траут ответил мне: «Да, уважаемый коллега, включая и фразу, которая дает нам настолько исчерпывающую характеристику человеческой жизни, что после нее можно было вообще ничего не писать». Я спросил: «И что это за фраза, мистер Траут?» И он ответил: «Весь мир театр, а люди лишь актеры».